Глава 31. Как только открываю глаза, тут же начинается. В горле ком, стоит напрячь желудок, и все полезет наружу. Первую половину дня на работе сижу зеленая. Это началось вчера, и, по всей видимости, токсикоз – мой спутник на ближайший месяц точно. Нашему с Антоном ребенку уже 9 недель. Я все еще ему не сказала. Знаю, я жалкая, трусливая задница. Но теперь скрывать это будет сложнее. Сейчас он в отъезде, у них какой-то рок-фестиваль в Питере, поэтому я встаю с кровати и спокойно иду блевать. Наумов вернется завтра, и объективно я должна сказать ему о том, что он станет отцом. У него все равно возникнет вопрос, какого черта я каждое утро провожу в обнимку с унитазом. Полкаша терпеливо ждет, пока я выверну свой пустой желудок, сидя рядом на коврике. Заканчиваю свои дела и словно сомнамбула плетусь на кухню. Отмеряю положенные ему 30 грамм, потом иду в душ. Когда выхожу из душа, на телефоне ждет сообщение. Антошка. Вадик днем заберет машину. Ключи в вазе? Я. И тебе доброе утро. Антошка. Доброе утро, Алёнушка. Я соскучился. Мой подбородок дрожит. Я теперь вечно плачу. Гормоны, чтоб их. Я. Мы с Полкашей тоже соскучились. Возвращайся скорее. Люблю, люблю, люблю тебя. Антошка. Что тебе привезти? Что-нибудь для храбрости. Я. Марципановых фруктов. Антошка. Ладно. Побежал. Дела. Откладываю телефон и вздыхаю. Я ревную его к делам. У него их всегда много. Он вечно куда-то идет или откуда-то приходит. У меня складывается ощущение, будто я скучно живу. Мои дни проходят крайне рутинно. Работа и дом. Ах да, между ними еще поездка туда и обратно на моей броской машине. Я не против. На самом деле, я уже предвкушаю спокойный вечер на диване с Полкашей. Я теперь постоянно хочу спать. Кроме того, я стала рассеянной. С каждым днем вставать на работу становится труднее, как и работать. Антон предлагает мне уволиться, сам не понимая всех подводных камней, и от этого не легче. С того злополучного дня рождения прошло 2 недели. Мы с Наумовым не обсуждали ситуацию. Он был такой злющий всю дорогу до дома, что я рот боялась открыть. В любом случае, Веру я с тех пор не видела. Хотя один раз мы собирались в пабе, где ребята смотрели футбол. Я приехала на машине, чтобы как-то оправдать свое алкогольное воздержание. Вообще, на сокрытие правды уходит слишком много сил и эмоций. Я скажу ему завтра, когда он вернется. Решено. Пуф, я боюсь. Может быть, я скажу и не завтра. Рабочий день проходит очень ровно. Меня мутит лишь до полудня. Потом я даже с аппетитом ем. Захожу в Инстаграм и проверяю состояние своей страницы. У меня 3000 подписчиков. Не удерживаюсь и открываю последнюю фотографию. На ней мы с Антоном в том самом пабе. Я сижу у него на коленях, вернее, я лежу на его бедре. Длина его ног это позволяет. Мы целуемся. Меня обдает горячей волной от одних только воспоминаний. С тоской думаю о том, что этот вечер проведу без него. Скорее бы завтра. Захожу в профиль Антона и проваливаюсь в хэштег питерского мероприятия. На нескольких фото запечатлен мой бес. Один или в компании других известных мне музыкантов. Дэн тоже с ним. И Вася. Там у них что-то типа квартирника, но с небольшой сценой, где с акустическими инструментами выступают желающие. Хмурюсь. Что это за коротко стриженная блондинка мелькает рядом с ним? Листаю дальше и снова вижу ее. Смотрит так, будто Наумов, спустившийся на землю Иисус Христос. На следующей фотке они уже вместе, улыбаются, а ее рука лежит на его локте. Скольжу взглядом по своему мужчине. На нем клетчатая рубашка и джинсы. Он как картинка. Как, блин, всегда. Зло рассматриваю эту стриженную тёлку, приходя в негодование. Кто она такая и что ей нужно от отца моего ребенка? Злюсь. Я вынуждена отложить на время телефон, чтобы поработать. но заглядываю туда каждые полчаса и закипаю. Она вообще от него не отходит. На одной фотке я вижу их на заднем плане. Они мило болтают, склонившись друг к другу. Наумов улыбается. Какого хрена? Покрываюсь красными пятнами и пишу ему. Я. Как дела? Ответ на свой вопрос получаю, лишь когда захожу в квартиру. Разумеется, у него не было времени мне ответить, ведь он заболтался со своей новой знакомой. У меня был целый рабочий день, чтобы узнать, кто она нахрен такая. Некая Дана Марч. Музыкантша из Питера. У нее своя группа под одноименным названием, и я готова отдать руку на отсечение за то, что она уже предложила бесу переночевать у себя дома. Антошка. Все путем. Ты как? Добралась? Все путем. А у меня не все путем. Теперь я всю ночь буду думать о том, принял он ее приглашение или не принял. Я. Может быть, ради разнообразия пообщаешься с кем-то, кроме новой знакомой? Антошка. Не понял. Швыряю телефон на диван и иду в туалет. Я теперь постоянно хочу писать, в придачу ко всем другим мерзким симптомам. Не понял он. Ну, конечно. Я сижу здесь одна и беременная, хоть он об этом и не знает. Но от этого я не стану менее беременной. И вся моя жизнь может рухнуть из-за какой-то музыкантши из Питера. Вдруг он в нее влюбится? Меня-то он не любит. Сажусь на диван и начинаю реветь. Весь накопившийся за последнее время стресс решил вывалиться наружу прямо сейчас. Поэтому я делаю то, что делаю. Пишу ему следующее. Я. Она уже дала тебе свой адресок, Антошка? Ты в себе? Я. Я в себе. А тебе удачного вечера или ночи. Реву, рухнув лицом на диванные подушки. Полкаша подбегает и с изумлением на меня таращится. Телефон звонит. Антон. Разумеется, я не стану брать. Я только в переписке такая смелая. Вдруг он скажет, чтобы я собирала манатки. А почему нет? Кто я вообще такая? Антошка, трубку возьми. Не возьму. Отвали, передай привет Дане Марч. Пишу похолодевшей рукой. Оставляю телефон на диване и иду в ванную. Набираю себе пенную ванну и пускаю нюни в ней минут 20. Глажу свой живот. Скоро я стану толстой и некрасивой. Сколько таких Дан Марч вьется вокруг него? Все хотят кусочек от беса. А мне он не клялся в вечной любви. Вообще ни в какой не клялся. Наряжаюсь в толстый махровый халат и смотрю на себя в зеркало, решая не сушить волосы феном, даже несмотря на то, что буду похожа на одуванчик. Рассматриваю свое лицо. Антон никогда не говорил, что я красивая. К его чести стоит отметить, он давал мне это понять другими способами, горячими взглядами и жадными поцелуями. На телефоне пропущенный звонок и сообщение. «Антошка, у тебя что, месячные?» «Нет у меня месячных», — зло говорю я своему телефону. Он не спешит отрицать свою связь с Даной Марч. В голове вдруг возникает картинка. Чужие руки трогают моего беса. Антон целует другую женщину. Я вся разом холодею. Нужно успокоиться. Но меня, кажется, прорвало. Я. Теперь понятно, почему ты меня с собой брать не хотел. Он сказал, что мне там будет скучно, потому что они целый день будут слушать песни разного молодняка. Антон, кстати говоря, член жюри. Я им настаивала. У меня слишком нестабильное состояние, чтобы мотаться в Питер. Предпочитаю быть поближе к своему врачу. Опять звонит. Я не стану брать. Антошка, возьми трубку, ненормальная. Всхлипываю. Вот и все. В следующем сообщении он назовет меня овцой или еще как-нибудь. Можно смело проситься в команду Веры. Я. Не отвлекайся. Дана Марч ждет. Антошка. Пиздец тебе. Это было последнее сообщение, которое я получила. После этого он пропал. Хотя я известила его о том, что начинаю собирать вещи. Наверное, ему плевать. Решаю куда-нибудь пойти, ведь сегодня пятница. Почему я должна сидеть дома и ждать его, как верная собачонка? Я просто не смогу сидеть дома, Меня поглотят страшные мысли, и я выброшусь из окна. Натягиваю джинсы и водолазку, решаю прокатиться до ближайшего торгового центра. Разумеется, попадаю в пробку, но мне все равно. Я двигаюсь совершенно бездумно. Перекусываю в хинкальной, потом брожу по этажам и набредаю на магазин детских вещичек. Торчу там минут 40. Это так захватывает. Пока не знаю, мальчик у меня там или девочка, но мне нравится розовый. Определенно. Малюсенькие розовые пинетки с атласными бантиками. Чувствую предательскую влагу в глазах. У него будут такие крошечные ножки. Шмыгаю носом. Еще даже 9 вечера нет. Решаю сходить в кино. Выбираю какую-то комедию и засыпаю после первых 15 минут просмотра, а просыпаюсь, когда идут титры. О чем был фильм? Все отделы уже закрыты и перекрыты. Выхожу на стоянку в компании других посетителей своего сеанса. Антон не звонил. Если бы он позвонил, я бы взяла. Сейчас я уже не уверена в правильности своего поведения. Это все мои гормоны, не иначе. Гормоны и еще то, что я ревную его безумно. Напоминаю себе о том, что он не скупится на наши фотки в соцсетях, то есть сообщает всем о моем присутствии в его жизни. Но люди сходятся и расходятся. Сегодня вместе, а завтра нет. Я не знаю, чего хочу от него. Кольца, слов любви, его фамилию. Я хочу его всего со всеми потрохами. Когда отъезжаю от торгового центра, звонит телефон. С надеждой вынимаю его из кармана шубы. Это Вика. «Алло». «Привет», — говорит она. «А ты где?» «В кино ходила? А что?» «Да? Так?» — тянет она. «Как там твой пассажир?» Улыбаюсь. «Формирует органы». Она смеется. «Так ты едешь домой?» «Да, уже подъезжаю». «Ну, ладненько, я побежала. Дела». На этом она кладет трубку. Странный какой-то звонок. Прежде чем подниматься в квартиру, захожу в супермаркет и беру себе йогурт на вечер. А еще беру таранку. Странный выбор, я согласна. Захожу в квартиру и ставлю пакет на пол, после чего стягиваю с плеч шубу, устало сбрасываю ботинки, тянусь к выключателю, но замираю, когда из темноты мне прилетает очень и очень злой вопрос. «Нагулялась?»